Несмотря на резкий перепад температуры, я чувствовал себя вполне комфортно, при этом узор гипербореи словно впитывал окружающую энергию холода, заставляя ту растекаться прохладой по телу. Учитывая мой нынешний статус столичного палача, решил несколько сэкономить себе время, выпустив на волю пару десятков искателей. В отличие от меня, малыши не могли игнорировать холод, но тот все же не стал для них смертельной угрозой, лишь замедлил их передвижение, но с поправкой на количество насекомышей и имевшиеся у меня штрафы на скорость, меня вполне устраивал текущий расклад. Сама портальная зона оказалась небольшой и едва вмещала дюжину людей. Правда, в отличие от едва работавшей деревенской плиты, которая едва не треснула после того, как я, Стриж и остальные переместились, этот артефакт работал более сносно. «Столичный», — окликнул меня единственный страж, с явным недовольством смотря на разбегающихся насекомых. Можно и так сказать, на первый взгляд местный выглядел как человек, разве что в глаза бросалась неестественная белизна кожи и синева радужки. Возможно, сказывалось влияние окружающей среды, ледяной атрибут явно преобладал в этих землях. Впрочем, не стоило списывать со счетов и иной вариант, люди являлись универсальным реципиентом наследий практически всех прочих рас. Не исключено, что передо мной стоял полукровка. Пока я разглядывал стража, тот пытался заниматься тем же, но с куда меньшим успехом. Маска двуликого отлично скрывала лицо и характеристики, в то время как последняя песнь прятала остальное тело. Правда, лишенная каких-либо меток и прорезей маска, с единственным рогом и клубящийся дымом плащ, сами по себе привлекали ненужное внимание. В таком случае дам пару советов, которым стоит следовать во избежание проблем. Первое, никакой горелой каши. Если оставишь в черте города хоть одну тарелку с этой дрянью, в лучшем случае отделаешься штрафом. Второе, продавать ее здесь некому, даже не пытайся, тут ее даже бесплатно никто не возьмет. Городской склад с запасами также забит. Исходя из того, что Гирут являлся городом, который присоединился к Гипербореи незадолго до разлома, он имел наибольшую привлекательность для гильдий, игроков-одиночек и простых скитальцев, так что совсем не удивительно, что до меня здесь уже побывали вечные, пересекавшиеся с Шафланом. Далее, та мелкая погонь, что разбежалась по городу, настоятельно рекомендую, чтобы она не заползала в частные владения. Относительно остальных моментов, можешь ознакомиться там, махнув в сторону двухметрового валуна, на котором тлели письмена, местный потерял ко мне всякий интерес. Перемещаться пришлось с помощью мерцания. Туманный вал отнимал слишком много выносливости и маны, в то время как вариант с перемещением на своих двоих я даже не рассматривал. До того, как я избавлюсь от купленного провианта, мне оставался только такой метод. В теории, я мог легко избавиться от запаса съестного, но для этого придется вывернуть тонны еды из пространственного хранилища, попутно задействовав огромное количество пожирателей. Подобная картина явно не придется по вкусу горожанам, так что я решил повременить с этим делом до выхода за пределы города. Переместившись к валуну, я фактически увидел свод правил и информацию о ежедневных заданиях, которые я мог автоматически принять. Достаточно приложить руку к камню и влить в тот толику собственной силы. В целом, речь шла о простых миссиях. Поиск ресурсов, зачистка территории, выслеживание и убийство определенных монстров, ничего особенного, это был простой, но при этом не особо выгодный и медленный способ поднять репутацию. Далее, добившись доверия местных, в ход пойдут более ответственные задания, сопровождение особых горожан, участие в экспедициях и прочее. Для большинства новичков принятие некоторого числа миссий носило обязательный характер. Естественно, в случае отказа горожане не станут нападать, но и обитать в Геруде станет куда сложнее и дороже. Благо, с узором Гипербореи я не попадал под категорию контрактников, вынужденных день за днем выполнять повинность. По иронии, узор Гипербореи хоть и позволял избежать этой участи, не позволял в полной мере увильнуть от миссии и посильной помощи местным. Главное отличие – автоматически взятые задания можно было выполнить в течение недели, а не одного дня. Помимо общего описания, напротив каждого задания имелась и интересная пометка, а именно – сумма откупных. Фактически, местные официально предлагали вечным заплатить за отказ от невыгодного задания. Причем речь шла именно об отказе миссии, таким образом, будет просто убрано, и не последует никаких наград. Довольно занятный момент, Штрафы за невыполнение заданий оказались даже немного больше, чем суммы откупных. Нетрудно догадаться, что твердая монета интересовала местных куда больше, нежели очередная порция добытых когтей и хвостов. В целом, мне пришлось принять 3 миссии, завязанных на добычу клыков морозных волков, поиск ледяных яблок и зачистку 2 зон. Пусть награды и носили скорее условный характер, а цена откупных не особо кусалась, всего 70 золотых за квест, я решил не спешить. Метка на карте находилась на весьма приличном расстоянии от города, так что у меня имелись неплохие шансы закрыть миссии. Понимая, что за один заход мне не удастся выбраться из города, решил сделать небольшую остановку на маршруте, а заодно и собрать информацию среди местных. Страж в этом плане оказался не очень подходящим персонажем, так что я сразу направился к обнаруженному искателями трактиру. Подобные заведения, как правило, отлично подходили для наведения справок. Потратив несколько минут, я добрался до одного из немногих двухэтажных зданий чередой порталов. Занятный момент, несмотря на явно увеличившийся вес, мостовая неплохо справлялась с нагрузкой. Камни под ногами трещали, но не трескались. Приятная новость. Обострять отношения с местными на фоне подобной мелочи не хотелось. Проверив на прочность порог здания, тот оказался из прочной скальной породы и неплохо держал вес, я с трудом вошел в таверну. Внутри просторного зала, занимавшего примерно 2/3 от этажа, оказалось практически пусто. 5 местных, причем на посетителей приходилось лишь 3, весьма скромный показатель. Помимо меня, единственным вечным среди посетителей оказался парень, сидящий за одним из столиков. Игрок явно не очень хорошо переносил холод, отчего кутался в особо лохматую и длинную шубу, из-под которой проглядывал полог мантии. Столь экзотическое сочетание одежды невольно наводило на мысли о сутенере. Решив не доставать ненужными вопросами посетителей, сразу переместился к трактирщику, бородатому, но низенькому даже по меркам дворфов крепышу. Помимо роста, от собратьев слава на местный отличался и необычным цветом бороды, та была белая и отливала серебром, да и кожа трактирщика выглядела излишне бледной. Помимо прочего, отличия затронули и характер местного. Помимо упорности, граничащей с бараньей упертостью, дворфы славились открытым нравом. Беспощадные воины на поля боя, в мирных условиях они открывались с совершенно иной стороны, особенно когда рядом имелась выпивка. Заправские весельчаки и заводилы с легкостью вливались в любую компанию, особенно, если предварительно учинили форменный мордобой. Трактирщик производил совсем иное впечатление. Смерив меня недовольным взглядом сразу после использованного мерцания, бородач выглянул из-за стойки, мельком оценив потрескивавший под моими ногами пол, вернулся обратно под прилавок. Белобородый дворф явно не горел желанием заводить разговор, даже на тему продажи горячительного. Весьма сомнительное поведение для трактирщика, но, видимо, сказывалось полное отсутствие конкурентов. К этому моменту искатели успели расползтись на приличное расстояние, но иных заведений не обнаружили. «Если ты до этого не раскачивал красноречие, то можешь даже не пытаться». Прежде чем я успел заговорить с местным, недалеко от меня оперся на стойку тот самый вечный в шубе. Это гладворф, субраса дворфов. Помимо слияния с землей, эти парни имеют сродство с ледяным атрибутом, что в некотором роде отразилось и на их характере. Трактирщик, пусть и недовольно покачал головой, смерив вечного суровым взглядом, более никак не отреагировал. «И все это ты рассказываешь потому, что, Азральдер, можно просто Дмитрий», вместо прямого ответа, парень протянул мне руку для рукопожатия, но, так и не дождавшись ответного жеста, спокойно продолжил. «В силу особенностей холодного характера местных обитателей Гируда, я, так сказать, занял нишу гида и торговца информацией. Плата умеренная, торг уместен, шутки про шубу уже давно не актуальны. Допустим, вечные, по всем параметрам являлись менее надежным источником информации, но за неимением альтернатив, решил пойти на диалог. Отлично, тогда пройдемся по порядку». Вечного с готовностью продолжил вести диалог, беря на себя инициативу. «Первое, тебя ведь нагрузили пачкой нудных и скучных заданий, большую их часть можно решить в течение получаса». Щелчком пальцев материализовав свиток, Дмитрий передал мне магический пергамент, даже не прикасаясь к тому. Движение настолько походило на прием Шефлана, что я даже не сомневался, что вечный копирует гениального мага. Весьма забавный момент, ведь сам местный, мягко говоря, не хотел иметь ничего общего с торговлей и занимался этим только для отработки наказания, в то время как его жесты и манера успели вдохновить бойкого предпринимателя в лице Азральдера. Попавший мне в руку свиток, лапу я предпочитал держать под плащом, практически полностью копировал перечень миссий с валуна. Единственное отличие – расценки. Услуги Дмитрия стоили несколько дороже откупных за провал или отказ от миссии. И в чем смысл? Отличный вопрос, судя по довольному выражению лица, именно его Дмитрий и ждал. Оплачивая штраф, ты фактически не выполняешь, а отменяешь задание. Пусть за это не прописано никаких штрафов, но общее отношение местных к тебе все же изменится. Возможно, ты не знаешь, но они, местные, могут вешать на нас ярлыки. Если прославишься штрафником, то в дальнейшем поднимать репутацию будет куда сложнее, а штрафы за провал и отказ станут постепенно расти. Кроме того, разница в тратах минимальная, учитывая награду за выполненную миссию, ты фактически ничего не теряешь. Язык у парня оказался неплохо подвешен. Продавать собственные услуги он умел, этого не отнять. Причем, выдав первую часть монолога, Дмитрий пусть и замолчал, но был готов в любой момент продолжить. Собственно, он просто ждал, когда я зацеплюсь за один из множества оставленных им крючков, провоцирующих на диалог. Полчаса на любой тип заданий, с добычей ресурсов было все понятно. Парень заранее наформил нужные для закрытия квеста расходники, которые может легко передать. А вот с зачисткой локаций дела обстояли интересней. Совершенно верно, излишне громко и театрально, словно ведущий викторины, отозвался Вечный. Слушай, давай без переигрываний, я невольно поморщился от создаваемой шумихи на ровном месте. Да, прости, неловко почесал затылок парень, после разлома бывает и не такое накатывает. Один из моих осколков, затейник, изначально брал его практически шутки ради, теперь приходится расплачиваться. В общем, возвращаясь к разговору, если сомневаешься, то мы можем для начала заключить контракт. Поддавшись любопытству, я согласился на предложение Дмитрия, тем более что в сумме мне пришлось потратить лишь 250 золотых монет. На фоне недавних трат у Шафлана, там цифра приближалась к 5000, цена услуг Азральдера выглядела более чем лояльно. Получив деньги и узнав подробности моих заданий, Дмитрий попытался создать группу. Поначалу ему это не удалось, сказывались связанные со мной ограничения, но после небольшой паузы он хмыкнул, смерив меня подозрительным взглядом, но в итоге сумел инициировать объединение. Видимо, в ход пошла профессия няньки. Добившись цели, Вечный сразу сделал меня лидером, в то время как сам получил статус не рядового участника, а донора. Новая категория имела отдельный столбец с соответствующим названием. После в руках парня появилась золотая пластина с черными узорами. Активировав артефакт, Азральдер проявил трехмерную иллюзию города и близлежащих территорий. Изображение оказалось смазанным и местами рябило, но общие черты я без труда мог разглядеть. Отыскав и подсветив требующую зачистки зону, парень положил обе руки на пластину, после чего закрыл глаза. Происходящее напоминало представление уличной гадалки и отдавало фарсом. Впрочем, если отбросить скепсис, я отчетливо ощущал, насколько огромные объемы маны вливаются в артефакт. Подпитка длилась почти 5 минут, и это при условии, что Вечный от начала и до конца вливал весь резерв в пластину. Невольно приготовившись к эффектному финалу, я оказался слегка разочарован. Под конец взмокший Дмитрий просто открыл глаза, выдав усталое готово. Выполнено задание зачистка черного оврага. Заданная территория была освобождена от монстров. Для завершения задания необходимо связаться с любым стражем в пределах Гируда. Получен опыт. Дополнительно, Азральдер пожертвовал 100% от полученного опыта. Мимолетное любопытство переросло в искренний интерес. Сам маг навряд ли стал бы раскрывать собственные секреты, но к этому моменту я достаточно долго наблюдал за Вечным, чтобы разглядеть нужную информацию. Азральдер. Принадлежность. Вечный. Раса. Человек. Призвание. Коммерсант. Профессия. Нянька. Класс. Мастер формаций. Уровень. 100. Ранее мне не доводилось сталкиваться с мастерами формаций, да и с самими формациями, но из опыта прошлой жизни я имел общие представления. Скорее всего, Вечный оперировал узорами или даже рунами, создавая из них не отдельные слова, а более сложные комплексы формаций. Должно быть, парень заминировал подобным образом огромную территорию вокруг города, ну или наиболее востребованные зоны, чем теперь активно и пользовался. В таком случае артефакт-пластина выполняла роль своеобразного детонатора. Помимо класса, меня привлекла и профессия. Судя по всему, именно статус няньки позволил передать мне 100% опыта за убийство монстров. Хотя, не исключено, что определенный вклад в это дело привнес и мой уровень. Навряд ли подобный фокус удастся, если Азральдер вступит в группу со слишком слабым вечным. А вот призвание, коммерсант, выглядело слишком обычно. Впрочем, призвание не обязано быть чем-то уникальным, и этот статус просто показывал расстановку приоритетов. Закончив с зачисткой локаций, парень также передал мне два мешочка с нужными для закрытия других миссий ресурсами. Однако, завершив одну сделку, Дмитрий не спешил отступать. Вцепившись в меня мертвой хваткой и выведав, куда именно я собираюсь идти, парень предложил несколько новых услуг. Продажа полной карты близлежащих земель или ее фрагмента. Специфическое оборудование, призванное облегчить драки с отмороженной флорой и фауной. Маршруты зверей. Актуальные места для добычи минеральных ресурсов. Список мог тянуться бесконечно долго, но, видимо, поняв, что я теряю интерес, Дмитрий перешел к тяжелой артиллерии. Ну и напоследок самое интересное – экономия времени. Если отправишься на своих двоих, то путь до метки займет не меньше суток, на маунте – меньше, но даже так долго. Да и местные навряд ли легко поделятся собственными скакунами. Так что вместо ненужной беготни предлагаю воспользоваться телепортом. По щелчку пальцев на голограмме вспыхнула метка, находящаяся на относительно близком расстоянии от нужной мне зоны. Цена – сущие пустяки, 100 золотом. Сюда же входит несколько приятных бонусов, в том числе и обратный портал. Обратный портал – куда проще воспользоваться местным телепортом возвращения в город. Подобная безделушка имелась практически во всех поселениях, что уж говорить о городах, и стоила 1-2 золотых. Кроме того, в отличие от остальных, даже без маунта, я преодолею нужное расстояние куда быстрее. «Твое право», — наигранно вздохнул парень, будто и правда сдался. «Хотя я бы на твоем месте все же поспешил», — на лице мага появилась хитрая улыбка. «В конце концов, ты уже заметно отстаешь от того вечного, которого я почти час как отправил в ту же зону. Не исключено, что это банальное совпадение, но если на кону серьезное задание, тебе стоит поспешить». В умении убеждать и интриговать Дмитрию не откажешь. Коммерсант вновь сумел привлечь мое внимание. Тот вечный, он был, как и я, из числа новичков в городе. Наверняка сказать не могу, парень использовал маскировочный балахон с капюшоном, с готовностью взялся рассказывать Азральдер. Теоретически такое добро можно купить и в Геруде, но здешние мастера, как правило, используют в работе шкуры убитых неподалеку монстров, а они практически все белые и пушистые, а мой прошлый клиент использовал экипировку из другого материала. Такие плащи обычно в ходу куда южнее, слишком холодные. Закончив говорить, Вечный невольно поежился. Кроме того, тот парень активно скупал информацию, а едва узнав о возможности сократить путь к нужной тебе зоне, вновь подчеркнул маг, без торгов согласился на прыжок. Видимо, сильно спешил, возможно, знал, что у него есть конкурент, но при этом хотел добраться первым, продолжил подначивать коммерсант. Как часто в ту зону отправляются вечные? Попытка прощупать собеседника взглядом провалилась, от кольца на пальце мага то и дела шла рябь, отчего его аура выглядела смазанной. В итоге мне оставалось лишь гадать, говорит ли Дмитрий правду или провоцирует, набивая себе цену. Вечные, местные, без разницы, туда никто не ходит. Гиблое место, все мрут на раз-два, при этом полезных ресурсов мало. Раньше особо любопытные время от времени туда совались, но после разлома желающих рисковать не нашлось. Без особой на то нужды ни один дурак не будет ставить на кон собственные воспоминания и опыт. Можно сказать, что тот парень будет первым, кто рискнул наведаться в Синие горы с момента Алой Луны. Хорошо, по рукам, пусть я и не был до конца уверен, что спешка оправдана, решил перестраховаться и свести угрозу к минимуму. Взяв на себя инициативу, бросил на барную стойку мешочек с золотом. Относительно оплаты, думаю, нам стоит пересмотреть расценки, еще 100 и мы можем заключать сделку. Уверен, дав волю собственной ауре, позволил той окутать вечного. Парню подобный фокус не пришелся по душе, и вечный сразу поежился, а я тем временем обвел трактир пристальным взглядом, прицениваясь, сильно ли пострадает помещение в случае драки. Трактирщик тем временем, явно приметив мои действия, вновь показался из-за стойки. «Главное, не забудь после заплатить за ущерб», — хмыкнув, коротышка отошел чуть в сторону от нас, после чего забрался на высокий стул и, демонстративно скрестив руки на груди, приготовился наблюдать шоу из первых рядов. Видимо, несмотря на обилие отличий, гладворфы все же имели общие черты со своими родственниками, дворфами, и также уважали драку. Причем настолько, что я даже получил авансом 5 к репутации с местным. Правда, даже так мне не удалось получить нейтральный статус. Скорее всего, ворчливый коротышка с явным недоверием относился к любым незнакомцам, учитывая маску двуликого и последнюю песнь, скрывавшие расу. Штрафы за принадлежность к проклятым пока не были активны. «Стоп-стоп!» – моментально отступил Дмитрий, вскинув руки в примирительном жесте. Боевка явно не была его сильной стороной. «Слушай, я за честный бизнес, не более того. Пока не очень на это похоже, несмотря на явное нежелание умирать, Вечный в целом вел себя весьма спокойно, а значит, не боялся отправляться на перерождение, что несколько связывало мне руки и вынуждало пытаться решить проблему через диалог. Дополнительная 1000 золотых, за информацию», — с готовностью пояснил парень. «Ты уверен, что она настолько ценная?» «Вполне», — без раздумий кивнул Вечный. «Пару секунд назад ты всерьез планировал добираться до нужной зоны своим ходом, но, услышав о конкуренте, резко передумал. В конце концов, что такое 2 сотни? Просто деньги, а у вас двоих на кону явно нечто более ценное». Пусть в деталях Дмитрий и ошибался, приняв происходящее за попытку добыть сокровище, в целом ход его мыслей оказался отчасти верен. Друг или враг, но неизвестный Вечный спешил примерно в то же место, где находилась метка. Возможно, неизвестный являлся частью хора, или напротив, подобно мне, слышал свой собственный зов, ведь не исключено, что в ход шла и другая кровь помимо моей. Кроме того, в словах Дмитрия присутствовала логика, да и с наценкой он не перегибал. В итоге я молча добавил еще один мешочек с золотом. Дворфа подобный исход не порадовал. Видя, что драки не будет, коротышка разочарованно пробурчал про бесполезное словоблудие и большую продуктивность старого и доброго мордобоя. Следом на лицо местного вернулась маска безразличия, тем не менее, полученная репутация не просела. Возможно, Белобородый все еще надеялся на шоу. Что еще можешь сказать? Уровень, имя, раса, класс, ростом, да и в целом комплекция из тебя. Голос странный, безжизненный и давящий, что ли. Это все, описание мага оказалось слишком скупым. Говорю же, парень был в режиме инкогнито, пожал плечами Вечный, а у меня нет никаких приблуд и способностей на разведку. Собственно, я подобными вещами обычно не занимаюсь, считай твой случай, случайно подвернувшаяся шабашка. Весьма скромный запас информации. Будь информации больше, то и цена бы выросла, парировал Азральдер. В качестве альтернативы могу предложить данные по местным, монстрам и локациям. Вновь поймал свою волну торгаш, в том числе и о нужной тебе зоне. С твоих же слов, те земли необитаемые и неразведанные. Получается, что в лучшем случае ты продашь мне крохи. Так, благодаря глазам и прозрению, с идентификацией монстров проблем возникнуть не должно, а вот заранее узнать об особенностях локации не помешает. Вот только я не был уверен, что у мага будет действительно нечто ценное. Раз с мелочами разобрались, то давай перейдем к делу, поспешил сменить тему Вечный, сметя с барной стойки 2 мешочка с золотом. Прыгнуть прямо отсюда не выйдет, так что придется прогуляться. Да, вижу, у тебя явные проблемы с перегрузом, советую не избавляться от мусора, как только выйдем за городские стены. Подобная пища навряд ли привлечет опасных хищников, а вот вредителей, легко. Местным подобное точно не понравится. Мы пойдем за пределы города, в новых зонах, особенно в недавно присоединенных городах. Местные ставят магические глушилки, нехотя взялся за объяснение Вечный. Те артефакты, что обычно используют в гильдиях, даже топовых, на их фоне, детские игрушки. Именно с ее помощью вояки контролируют поток прибывших. Говоря, маг неспешно шел вперед, легко подстроившись под мой темп использования мерцаний. Диалог от этого получался рваным, но торгаша подобные мелочи не особо волновали. Благо, артефакт не настроен на тотальную блокировку, так что пространственную магию здесь все же можно использовать. Фактически, там работает сразу 2 фильтра. Первый оценивает длину перемещений, короткие прыжки, вроде твоих практически никак не ограничиваются. Второй работает по принципу свой-чужой, с помощью чего создаются безопасные каналы через арку, плюс личные портальные артефакты. Гирут оказался маленьким городом, занимавшим едва ли сотую часть от размеров столицы, что сказывалось и на количестве населения. Несмотря на разгар дня, улочки в большинстве своем оказались пустыми, тем не менее, постепенно за нами увязалась небольшая процессия. Поначалу речь шла о случайной паре прохожих, что резко изменили маршрут и последовали за нами, но постепенно местных становилось все больше. Процессия держалась от нас на приличном расстоянии, кроме того никто не говорил в полный голос, народ лишь изредка перешептывался. Деталей расслышать мне не удалось, но судя по всему, горожане делали ставки. Столь странное поведение несколько напрягало. Наверное, трудно было добыть ключ к этой системе, ну, как бы да, неопределенно пробубнил Вечный. Прежде всего, следует учитывать два момента. Первый, сам город, табу для перемещений длиннее сотни метров. Второе, чем длиннее прыжок, тем сложнее его совершить. Собственно, по этой причине нам и придется выйти за пределы Гируда. Западные ворота, к которым мы и идем, как раз расположены ближе всего к нужному тебе месту. Это позволит несколько сократить дальность. А что насчет шествия за нашей спиной? Это несколько напрягает. Город маленький, здесь практически ничего не происходит, так что любая мелочь для рядовых горожан, целое событие, несколько скиснув, отозвался Вечный. Допустим, а где остальные Вечные? Складывается такое впечатление, что ты единственный, кто остался в городе. Игроков здесь не то, чтобы много, но пару десятков наберется. Просто практически все предпочитают оставаться на своих точках. Кузнецу нет особого смысла ошиваться в трактире, в то время как я не полезу в мастерскую. Конечно, далеко не все остались у дел, но и те стараются лишний раз не высовываться. Гирут, все же, приграничный город, так что с безопасностью тут по-разному бывает. Пусть набеги монстров явление редкое, но весьма неприятное. Собственно, последний был в разгар алой луны, тогда большая часть наших на перерождение отправилась, и если ты не заметил, то точек респа в городе нет. В итоге, большинство погибших решило не возвращаться. Оставшаяся часть пути прошла в тишине. Примерно через 10 минут мы добрались до пропускной зоны и миновали ту без особых проблем. Разве что один из охранников, не сдержав ухмылки, наградил меня странно веселым взглядом. Тем не менее, миссию он принял без каких-либо проблем, выдав положенные награды. 3 десятка золотых и 5 к городской репутации. Стоило оказаться за пределами города, и температура разом упала градусов на 8. Изнутри это было незаметно, но посмотрев на Гирут со стороны, я сумел разглядеть едва уловимый глазу барьер, начинавшийся у стены, накрывавший поселение куполом. От нападений врага столь тонкая оболочка навряд ли поможет, но вот с непогодой она неплохо справлялась. Местность в черте Гируда оказалась весьма скудна на растительность. Редкие хвойные деревья, да и те на расстоянии не меньше, чем в сотню метров. Близлежащая территория оказалась полностью пуста, лишая потенциального врага возможных укрытий. Впрочем, главной достопримечательностью стали неприродные красоты. Десяток кратеров с разной глубиной и интенсивностью опалины на краях бросался в глаза куда сильнее. Самая крохотная яма оказалась глубиной с ладонь, но со сплошь черной поверхностью. Складывалось такое впечатление, что внутри нее жгли костер, в диаметре рытвина достигала всего метра. Кратеры крупнее и глубже, напротив, выглядели менее обожженными. Учитывая увиденное, что приличная часть зевак переместилась на городскую стену, с готовностью передавая медные монеты стражам в качестве оплаты смотровых мест, не стоило быть гением, чтобы почувствовать неладное. Ты главное не нервничай, если немного потрясет, это нормально, главное, слишком сильно не дергайся. Как будешь готов, отойди метров на 10-15 от меня и там готовься. Вечный продолжал делать вид, будто ничего странного не происходит. Знаешь, мое призвание – палач, и оно уже успело добраться до элитного ранга. Это ты к чему? – настороженно уточнил коммерсант. Да так, просто подумал, что тебе будет полезно это иметь в виду. Отойдя примерно на 12 шагов, я оказался недалеко от одного из кратеров. Трудно сказать, насколько давно появился котлован, но от него все еще доносился слабый запах гари и паленых костей. Недобрый знак, но при этом, ауру смерти я так и не почувствовал, а значит прошлый прыжок пусть и с шероховатостями, но увенчался успехом. Ну, или предшественник помер уже по ту сторону, справедливо заметила демоническая сущность. Постарайся стоять как можно спокойней, выдав напутствие, Маг залпом опустошил склянку с голубой жидкостью и сел на землю. Достав из набедренной сумки сверток, парень погрузился в медитацию. Внешне ничего особенного не происходило, но благодаря силе глаз мне удалось кое-что разглядеть. Парень вливал огромное количество энергии в сверток, сделав из себя живую батарейку. Артефакт чародея оказался весьма прожорливым и отозвался лишь спустя добрый десяток минут. А ведь парень не просто находился вне боя, получая ускоренную регенерацию, но и под эффектом зелья. Учитывая все это, ритуал требовал огромного количества маны для активации. Наконец-то насытившись, свиток развернулся двухметровым полотном. Изначально я принял тот за обычный расходник, но на деле он оказался полноценным артефактом. В глаза сразу бросились изломы и трещины на поверхности пожелтевшего пергамента, но эти детали добавляли предмету ощущения не ветхости, а древности. Азральдер, тем временем целиком погрузившись в медитацию, полностью отстранился от внешнего мира. Вечный не двигался, тем не менее, на поверхности пергамента то и дело вспыхивали очертания узоров. Одновременно с тем точная копия рисунков возникала недалеко от меня. Не исключено, что свиток являлся классовым артефактом, причем высокого ранга. О конкретных свойствах оставалось только гадать, но едва ли не филигранно выведенные линии и идеально повторенные символы позволяли сделать определенные выводы. Как минимум, предмет являлся сильным костылем в работе мастера формаций, да и прочих ритуалистов. Поначалу рабочий артефакт Дмитрия вызвал лишь легкое любопытство, не более того. Будь возможность, я бы хотел изучить предмет с помощью прозрения, но и только. Ведь собственный ритуальный диск обладал схожими свойствами, он мог копировать и помогать воспроизводить руны, но на деле, свиток оказался не столь прост. Закончив формировать первый круг рун, вечный начал создавать второй, не дав уже завершенному узору сработать. Зрелище сильное, по-своему красивое и опасное, ведь от концентрации огромного количества энергии, пространство начало корежить. Сама ткань реальности не выдерживала давления многоуровневой формации. Кожу начало пощипывать, а в трее посыпались уведомления о заблокированном уровне. Поначалу цифры выглядели вполне символично, от пары единиц до десятки, но они быстро росли, за полдюжины секунд добравшись до трехзначного значения. Стоит отдать должное Азральдеру, тот заранее позаботился об угрозе, к этому моменту выставив перед собой несколько склянок с прозрачной жидкостью. Предметы имели открытое описание и идентифицировались как боевые хилки. В отличие от привычных зелий лечения, эти требовалось не пить, а метать в союзников, после те взрывались, создавая облако исцеляющего пара. Зная о побочных свойствах зелий, подобное решение выглядело не самым лучшим. Вот только, судя по тому, насколько легко вечный выпил голубую жидкость, он не догадывался о скрытых негативных эффектах. Помимо экстренных мер, маг также пытался держать излишки энергии подальше от центра формации, в котором я сейчас и находился. Правда, этот поступок нес определенную угрозу. Если ритуал окончательно выйдет из-под контроля, мне будет весьма сложно выбраться без травм. Пространство вокруг формации начало светиться, подобно северному сиянию. Зрелище красивое, если не знать, что на самом деле искажалась разлитая в воздухе мана. В этот момент я был готов наплевать на угрозу и сделать прыжок из формации, но не успел. В отличие от подготовки, активация прыжка произошла моментально. Дмитрий не посчитал нужным предупредить о старте переноса. Хотя, возможно, он и сам не до конца контролировал процесс, действуя по наитию. За проведенное в Теллуре время, мне доводилось использовать порталы не один десяток раз, начиная от неизвестных разломов в иные изменения, заканчивая банальным мерцанием. Раньше я никогда не задумывался о том, насколько же все происходило мягко. Копившаяся все это время энергия создала подобие прозрачного кокона вокруг, после чего тот сорвало с места вместе со мной. Впрочем, я не был до конца уверен, перемещаюсь я или весь мир вокруг мчится с огромной скоростью. Бледный Дмитрий за долю секунды обратился в точку, а после просто исчез. Мир вокруг не скрылся в потоках света, а попросту смазался в однородное месиво. Несколько раз кокон резко менял направление. Физически я при этом не двигался с места, меня фиксировала разлитая вокруг энергия, но вот внутренности, казалось, едва не разорвало от перегрузок. Благо, прыжок длился недолго. Прошло меньше минуты, после чего меня буквально выкинуло в привычный мир Теллуры. Я не просто появился в новой точке, меня швырнуло с огромной скоростью и впечатало в случайно оказавшееся на пути дерево. Последнее не выдержало, лишившись солидного куска, а я полетел дальше. Переборов головокружение, едва оказался на земле, сходу перекатился в сторону. Поднявшись на ноги, поспешил ощетиниться когтями, готовясь дать отпор любой твари. До прыжка Вечный предупреждал, что после переноса меня ждет не безопасная зона, а лес с монстрами. Пусть парень и старался выбирать относительно спокойные места, в последнее время животные редко придерживались стандартных точек респа, в итоге пришлось подстраиваться. К счастью, на меня никто не напал. Правда, тому заслугой оказалась не моя удача. В воздухе витал запах крови и смерти, а в 10 метрах от меня лежало несколько рассеченных тел. Дмитрий не соврал, маг действительно недавно отправлял кого-то в эту зону. Убедившись, что поблизости нет врагов, перевел взгляд на дерево, через которое недавно пролетел. Треть ствола отсутствовала, причем ее не разнесло в щепки от силы удара, а попросту стерло. Увидев, какие меня могли ждать последствия от соприкосновения с коконом, искренне порадовался, что не успел выпрыгнуть из формации до начала переноса. Собственно, сам кокон все еще тускло тлел вокруг, медленно рассеиваясь, давая возможность более основательно осмотреться. Занятный момент, меня перенесло с приличным пластом земли, тот оказался около 6 метров в диаметре. Впрочем, этот ход оказался вполне оправдан. Перенесенный пласт оказался далек от формы идеального круга. Края оказались рваными, а сама почва у самых краев плясала еще и по высоте. С подобными погрешностями, без безопасной зоны в пару метров, очень легко недосчитаться пары сантиметров ступней или головы после прыжка. Неподалеку от меня нашелся схожий островок телепортированного дерна. Видимо, точка выхода имела некоторый разброс в пространстве. Лишь когда кокон окончательно рассеялся, я рискнул сойти со своего островка земли. Первым делом изучил тела убитых волков. Монстры имели 100-й уровень. Помимо высоких физических параметров, они обладали приличный показатель сродства с элементом мороза и стужи. Предшественник использовал острое оружие, легко вспарывавшее не только шкуру монстров, но и их кости. Места разрезов выглядели идеально ровно. Правда, отдельные раны окружал ободок истлевшей плоти. Скорее всего, неизвестный оперировал элементом смерти. Важный момент, в плане трофеев тело осталось практически нетронутым. Убийца не собрал даже базово доступный лут, выдавая тем самым собственную спешку, но при этом сама туша оказалась полностью лишена костей. Недалеко от тел нашлись и следы убийцы. Судя по их глубине и размеру, неизвестный, если и уступал мне в габаритах и массе, то не сильно, что полностью соответствовало описанию Азральдера. Естественно, не стоило сбарсывать со счетов варианты с перегрузом, но это уже детали. Сходу бросаться в погоню не стал. В любом случае, благодаря наследию следопыта и возможности преследовать цель, я должен относительно быстро нагнать неизвестного. Вместо этого, я для начала вывернул большую часть пространственного хранилища. Задача оказалась не самой простой, на что у меня ушла не одна минута. После, избавившись от дебафа на снижение скорости передвижения, я с помощью знатока анатомии, одной из способностей палача, исследовал трупы волков, распознав их слабые точки, параллельно с этим запустив создание сфер плоти. В отличие от каши, подобным ресурсом разбрасываться не стоило. Одновременно с этим лес начали исследовать полчища искателей, ну а орда пожирателей принялась уничтожать запасы выброшенной еды, причем вместе старой. Прыжок не прошел без последствий, а я не хотел раньше времени использовать сферы плоти для восстановления. Закончив с подготовкой, я встал на след. Хорошо это или нет, но неизвестный двигался точно в направлении метки, в которой должен был находиться источник зова. Впрочем, и это не стало поводом для выжимания из аватара максимальной скорости бега.